Доброго здравия, дорогие друзья! Вы слушаете, смотрите Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович! Здравствуй, брат Алексей! Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рад очередной нашей встрече. Сегодня мы поднимем тему, которая звучит так: ложь-предательство жизни и себя в ней. Ну и как всегда, поскольку ты инициатор этой встречи, автор этого направления, то тебе и открывать эту тему. Начинай. Хорошо, благодарю, Лёш. Друзья, ну, мы намеренно, так сказать, выбрали такую тему. Казалось бы, ну, как бы, можно тут долго упражняться, но самое печальное в том, что сегодня, когда это свойство человеческого поведения, психики, каких-то, так сказать, устоев мировоззренческих пронизало всю нашу жизнь, и все это самым, так сказать, негативным образом сказывается и на наших отношениях, и на наших планах, и на наших ошибках, которые основаны на поведении вот именно такого лживого посыла. И это до такой степени сегодня стало актуальным разобраться и понять, насколько это деструктивно влияет на нашу жизнь, на наш взгляд с Алексеем. Это, ну, крайне важная тема, и мы постараемся сегодня не просто там наболтать каких-то там слов, а попытаемся вместе с вами исследовать это явление, привести, так сказать, массу примеров, к чему это ведет, и в итоге для себя все-таки понять и сделать какие-то внутренние выводы, вот, почему мы так, так сказать, привыкли, почему мы так себя ведем, и вокруг нас многие люди, особенно те самые лживые устроители жизни, которые, ох, как стараются, так сказать, проживать жизнь нашу вместо нас. Вот, а нас превращать в состояние каких-то, так сказать, роботов, там, слух там, или еще что-то такого. Вот это вот мы и хотим сегодня вместе посмотреть. Вот, Леш, ну я хотел бы для начала, как мы и обещали, вот, исследовать этот вопрос. Вот на твой взгляд, в чем все-таки природа лжи? Как, откуда она берется родом и как она, так сказать, появляется? Вот пока только об этом. Природа лжи. Как на твой взгляд? Почему это происходит? Хороший вопрос, уточняющий. И хорошо вначале это понять. На мой взгляд, природа лжи кроется в нескольких очень-очень простых для человека, который разбирается в том, кто он в этом мире и что это вообще за мир, кроется в очень-очень простых проявлениях. Ну, во-первых, страх. Животный страх. Человек, который находится в животном страхе, всегда выкручивается, когда возникает какая-то, ну, в кавычках выкручивается, да, когда возникает какая-то для него неприятная ситуация. Это первое. Второе. Страх, животный страх, заставляет человека быть выше других, занять какую-то нишу, более, как ему кажется, подходящую для его физического тела, чтобы поменьше работать, и чтобы побольше было, и ему за это ничего не было. Чтобы сидеть у теплой мисочки на мягком стуле, за накрытым столом, чтобы вокруг него все пели, танцевали, бегали перед ним существа противоположного пола, которые готовы были его удовлетворить, готовы были продлить с ним рот, если это необходимо, чтобы его кто-то охранял и так далее. И поэтому здесь вот желание остаться в живых и занять позицию как можно выше часто заставляет человека что-то приукрашивать для начала, показывать себя лучше, потом кого-то, например, там, закидывать фекалиями для того, чтобы пустить в глазах других, что-то придумывать о себе уже более серьезно, чем просто приукрашивание, кого-то начинать уже опускать более серьезно, вот так вот прям говорить, что он мерзавец, негодяй, придумать что-то уже за него, ну и так далее и тому подобное. И в конечном итоге мы приходим к высшей степени и самообмана, и обмана, лжи, кривды и так далее. Так что здесь все очень просто. Если человек живет как животное, человекообразное, то в этом случае он всегда будет находиться в состоянии лжи, обмана, кривды и так далее и тому подобное. Но я хочу еще для начала тоже уточнить, что русский язык – это образный язык. Есть языки безобразные, безобразные, где слово обозначает предмет. У нас слово обозначает и предмет, и образ, и явление, и из чего состоит. Много-много там вот в дополнении сразу. И поэтому у нас нет синонимов, потому что, во-первых, синоним – это иностранное слово. А во-вторых, у нас каждое слово – это живой образ. И поэтому, когда мы говорим слово «ложь» в современном понятии, в безобразном, то здесь одновременно можно подразумевать что угодно. И обман, и кривду, и неправду, и лукавство, и много чего другое. А если мы раскладываем все на свои места по образам, то получается, что каждое слово, которое сейчас имеется в виду под словом «ложь», оно уникально. Ложь – это поверхностное явление, вот тут мы это показали, а все, что снизу, об этом не рассказали. Лукавство. Вот представим себе лук. Да, вот что-то такое по луку идет. Вот есть прямая ниточка, по которой может пойти тетива, а вот по луку это в обход, вокруг да около. Обман. Поманил, отошел в сторону, проходи мимо. Кривда. С одной стороны только что-то видно, с другой стороны не видно. Ну и неправда, то, что ни по божественному, ни по праве идет. Вот посмотрите, слова совершенно разные. По сути, если мы понимаем. А у нас, как правило, все это называют одним словом ложь. И говорят, не лги, там, ты лжешь, ложь и так далее. А на самом деле могут иметь в виду совершенно разные образы. Поэтому, если мы хотим разобраться с неправдой, откуда идет предательство и что такое ложь, то в этом случае мы должны перестать на начальном этапе хотя бы лгать сами себе, все вписывая в одну какую-то образную корзинку, называя все явления кривды, обманы, ну, неправды, предательства и так далее и тому подобное одним словом ложь. Если уж мы человеки, говорящие на своем родном, родовом, образном языке. Ну и в заключение. Итак, получается, что если человек не понимает, кто он с точки зрения божественного, то тогда он живет как животное, человекообразное. А когда он просто животное, то в этом случае тогда он, как и любое животное, пытается занять свою нишу, и чтобы эта ниша была как можно повыше над другими, и получается принцип курятника, как и на нижнего, клюю ближнего, смотри в попу вышнего. Ну и для этого вот тут нужно проявлять все те качества, очень неприятные, на мой взгляд, о которых я уже сказал. Передаю тебе слово. Ага, хорошо. Ну здорово, ты как бы самые существенные моменты зацепил. Но смотрите, друзья, давайте немножко еще обратимся к той самой жизни, в которой мы сами находимся. Мы все вырастали в этой жизни, да, и в тех, так сказать, обстоятельствах своих семей там или еще каких-то там моментов, да. И именно там формировалось вот это вот наше отношение, в которое, к сожалению, иногда и включается та самая, так сказать, кривда. Вот. Я вот просто буду приводить примеры, как это начинает формироваться в знакомых нам обстоятельствах. Лёша, ты совершенно прав в том контексте, что это животный уровень, но животное, которое реагирует и на обстоятельства, реально угрожающие его там жизни, еще что такое, это настолько естественная реакция для него, и она для него судьбоносная в смысле выжить. У людей же, к сожалению, это обрело совершенно другой контекст, где идет просто изворотливость совершенно другого толка. И вот смотрите, простой пример. Вот ребенок находится в семье, маленький ребенок, он начинает расти, да. И у ребенка, по сути дела, каждое мгновение – это встреча с новизной, встреча с явлениями, событиями, про которых он еще не знает, не прикоснулся и так далее. И ему очень важна поддержка внимания и помощь, ну, хотя бы, так сказать, чтобы он не боялся исследовать какой-то новый опыт, новые шаги, новые явления, новые примеры. И для ребенка никогда не бывает внимания взрослых много. Ему надо все, абсолютно все. И мало того, он с этой энергией внимания, он растет и развивается. Это для него, ну, просто судьбоносная, так сказать, потребность, которая. И вот представьте, вот такой ребенок находится в своем движении, так сказать, вырастания, да? А рядом находятся там, ну, допустим, родители, да? Они чем-то заняты, им все время некогда. Они там заняты выживанием на работе и так далее, и так далее. А ребенку вот в этот момент прямо важно. Вот он наблюдает, наблюдает, и вдруг у него мысль появляется, даже не оформляясь словами. «Ой, что-то мне плохо, мамочка, не-не-не-не-не-не». Он сыграл роль какого-то несчастья, и чаще всего на это начинают откликаться родители. О, все нормально. Получилось, братцы, получилось. Давайте еще раз попробую. Давайте еще раз попробую. Понимаете? И вот эта вот ситуация, она, так сказать, как бы побуждает ребенка использовать этот метод для того, чтобы и привлекать внимание, и чтобы с ним, так сказать, побыли дольше, и какие-то, так сказать, мероприятия, игры, то, что ему интересно, так сказать, его разделяли это все с ним. Вот, казалось бы, смешной пример, но он для каждой семьи абсолютно, так сказать, реально актуальный, и всем знакомо это. Дальше еще больше, понимаете, и вот, к примеру, когда человек ходит в социум, да, а там принято, как ты сегодня отмечал уже, определенный это стиль отношений, так называемые ценности Ее Величества личности, какой-то престиж, какой-то там жажда внимания, какая-то, так сказать, желание себя преподнести, преувеличить какие-то, сказать, свои там достоинства или существующие, или несуществующие. И человек начинает как бы, ну, приукрашивать, привирать обо всех этих вещах только для того, чтобы получить и внимание, и в то же время, ну, обрести какой-то статус, как ему кажется, чтобы его уважали, чтобы ценили, там, чтобы с ним считались, там, и так далее, да. И вот, к примеру, когда я учился в этом, в интернате, в детдоме, да, вот, особенно вот этот период пацанячий, да, после 12 лет, у нас в корпусе вечером после отбоя, там, ну, сколько там у нас человек, 15, допустим, пацанов в этой большой комнате, да, и каждый начинает рассказывать, что он узнал, что он постигнул, как он там круто повел себя там, там, там, там. И почти все в этом разговоре участвуют. Да? И это настолько вот становится важной частью человека, что он даже не обращает внимания на то, что он привирает. Ну, здесь принято так, если ты не оценен, как бы, да, то ты вроде как и никто. И это вот как бы становится вот этой внутренней болью, внутренним страхом быть вычеркнутым с коллектива там или еще что-то такого. И мы тоже это, к сожалению, применяем. Понимаете, какая ситуация складывается? Мало того, дальше, допустим, вот мы находимся в каком-то коллективе, там работаем, ну, где-то еще достаточно длинно, какие-то связи сложились, да, и человеку, который с детства привык вот себя таким образом позиционировать, а это практически всех касается, всех, вот, он начинает то же самое, искать, так сказать, такие незатейливые, хитрые, как бы доступные какие-то там моменты, чтобы, ну, вот, я там вчера там прочитал книгу там такую-то крутую, крутую, побахвалился, да, вот, его кто-то среагировал, кто-то оценил за это дело, он уже, ну, как бы отметил, о, оценили, значит, я с этим человеком на этом уровне могу контактить и еще раз получить оценку. Другому следующий какой-то момент, третьему там приврал о каких-то своих достоинствах, четвертому там еще что-то такое. И вот 10-15 человек, и вот каждому что-то, так сказать, приукрасил, что-то приврал. А теперь представьте, все это постоянно надо контролировать. Постоянно контролировать, чтобы помнить, кому ты что сказал, что кому сделал, там, и так далее, и так далее. И когда мы, к сожалению, в современном обществе, где вот эта вот ложь и кривда становится еще инструментом, так сказать, решения вопроса, влияния на людей, манипулирования их поведением, там, и так далее, мы даже не задумываемся об этом, что это как бы в своей сути, в своей природной основе действительно самая заурядная, самая пошлая брехня, по-другому не скажешь. И вот постоянно тренируя это, накатывая это все, оно становится нашей, так сказать, подсознательной программой, и это все, к сожалению, становится уже фоном нашей жизни. Вот что получается. И вот давайте, друзья, это же я только малую часть привел, и Леша тоже сейчас рассказал. Если вы внимательны, то вы обнаружите, что вот оттуда, с самого раннего детства, с той так называемой культурой, которая сегодня нас окружает, вот оттуда берутся вот эти все фрагменты, моменты, принимаются в наше сознание, тренируются и становятся вот этим постоянным фоном, который, к сожалению, мотивирует. А вот чтобы это было понятнее, да, вот давайте просто вместе, ну, как бы несколько примеров приведем, да, к чему это все приводит. Вот сегодня, так сказать, к сожалению, да, И как наш классик говорил, Федор Михайлович Достоевский, о том, что если Бога нет, то все возможно. Понимаете, вот такая была мысль. Но сегодня же и Богом, по сути дела, стало Ее Величество бабло, так называемое, деньги. Все сегодня в основном озабочены только деньгами. Я даже недавно беседовал с одним, ну, достаточно разумным человеком, и когда спрашиваю, вот, как бы, твое основное желание в жизни, стремление, он говорит, стяжание бабла. Откровенно, так просто и так далее. Мне сейчас аж грустно стало. И вот смотрите, что получается. Когда деньги – это все, вот, вот просто заурядный пример. Прихожу я на рынок, да, беру арбуз. Арбуз где-то порядка 6 килограмм. Вот, стоит 30 рублей. Ну, небольшая арифметика, сразу-то получается, что 180 рублей. Она взвешивает, эта барышня, арбуз и выдает 370 рублей с вас. Вот на автопилоте вроде ты полез за деньгами, чтоб, а потом, так что он получается, что он 12 там, килограмм? Я переспрашиваю ее, девушка, он что, так много весит? Она опять пересложит, ой, ой, это весы там такие-сякие. Вот ясными глазами смотрит на тебя и тут же, так сказать, врет прямо вдвое, завышая цену. Еще говорит, ой, это что-то весы неправильные там это, забарахлили. Или когда, ну, в торговле это же вообще мрак и ужас. И посмотрите, что творится с сегодняшней нашей экономикой, когда вместо того, чтобы находить, так сказать, системы, которые, во-первых, реально нам помогают, так сказать, снизить себестоимость наших продуктов, чтобы цены были ниже, да, для этого же надо понимать, что такое технология, для этого надо все это рассчитывать, находить эти варианты, способы, включать свои творческие мозги и так далее. Это все такого рода опыт для многих людей просто потерян. Вот. И повысить цену – это самое простое, самое заурядное дело. Ну, вот, вот у нас в Донбассе, да, вот рядом Ростовская область, да, там цены в 1,5-2 раза ниже, чем у нас. Вот, да, уже нету границ никаких, понимаете, вот она, все рядом. Оттуда привезли, почему-то цена сразу подскакивает. Ну, вот она, ложь, которая просто, ну, бешеная, да. Или как он в период, так сказать, до Великой Отечественной войны, там, 38-й год, когда немцы хотели, так сказать, присоседить часть Чехословакии, и для этого надо было, как бы, ну, получить добро от англичан, и тогда, по-моему, кто там был, Черчилль, так сказать, премьером, вот, и когда он встречался с Гитлером, и Гитлер его на ясном глазу убил, да нет, ни в коем случае, вы что, да нет, я не собираюсь туда ни нападать, ничего делать, так сказать, будьте спокойны. Он приезжает в парламент и докладывает о том, что, ну, я понял, что человек говорит то, что он думает, там, и так далее. Вот. И вот это вранье политиков сегодняшнее, да, которые говорят красивейшие слова, вот у нас выборы прошли, к сожалению, так сказать, по партийным спискам голосовали, но по личностям, которые пролезли вот на нашей территории, это просто, ребята, это в основном бандюги 90-х годов, понимаете, те, что все эти годы занимались грабежом, так сказать, распиливанием бюджета там, и так далее, и так далее. Ну, то есть совсем недавно вот, Россия, так сказать, ребята, добровольцы всякие помогают, вот, а команда сверху, вот половина в этот, так сказать, на этот счет отправляете, только потом мы вам разрешаем. Ну, как это вот назвать, понимаете? И в какую сторону не посмотрю, везде пронизано вот этими вот всеми моментами. Вот недавно казаки с Волгограда приезжали, так сказать, гуманитарной помощью в Донецкую область, да, вот, а ребята, ну, бойцы, да, дают им список, что им надо, и у них волосы дыбом встают о том, что все абсолютно с нуля надо, такое впечатление, что вообще никто их никак не снабжал и так далее. Когда разного рода командиры, так сказать, начинают визжать, как это так, мимо нас проходят, ну, там, батальонные командиры, да, проходят эта помощь, вот. И когда вдруг видишь, что половина этой гуманитарки, так сказать, на которую вся Россия сбрасывается, да, оказывается то на рынке, то в магазинах, то в этих военторгах. Вот как это назвать? До чего мы дошли, что вот это... Я эти примеры могу перечислять бесконечно. Вот, Лёш, на твой взгляд, твое наблюдение, вот эти примеры, которые, ну, больше всего тебя шокировали, поделись, пожалуйста. Ты уже много примеров назвал, и какие-то еще примеры приводить, я считаю, что смысла нет, потому что большинству нормальных людей эти примеры не просто видны очевидно, они с ними встречаются, сталкиваются чуть ли не каждый день, начиная от быта. Вот то, что вот касается проживания человека у себя в квартире, в своем доме, избушке, где угодно, и заканчивая встречи с какими-то властными структурами. И многие спрашивают, а почему вот, ну там же есть хороший дяденька-президент, который вот так вот прям за народ, который вот прям вот так вот... А потому что структура, в которую загружена вся наша страна, она подчиняется... паразитам, которые управляют всей экономической системой, всей политической системой. И какой бы ни был хороший дяденька президент, как бы он ни хотел помочь народу, все равно и он, и его окружение, и какие-то структуры, которые под ним находятся, так или иначе, прямо, косвенно, очень-очень нежненько, либо непосредственно со втыком, взаимодействуют, либо подчинены вот этой международной структуре. И этой международной структуре выстроен капитализм. Тот самый капитализм, который сейчас в полной мере управляет нашими умами, который в полной мере в нашей стране и всех соседних странах, которые в цивилизацию в эту входят, он проявлен. И у капитализма не может быть человеческого лица. Не может. И когда кто-то кого-то ставит на какую-то должность, он ставит в первую очередь того, кто будет исполнять задачи, которые в этой международной системе очень хорошо прописаны. И исполнять эти задачи будут через капитализм. И вот тут как раз, отвечая на твой вопрос, вот где это проявление встречается, как оно встречается, вот исходя из этого всего, оно встречается прежде всего в капитализме, потому что вот все, что я говорил в самом начале, занять свою нишу повыше, принцип курятника, чтобы я был крутой и так далее, о чем ты сказал, что это с детства складывается, потому что у родителей-то нет никакого другого видения. Они понимают, что если ты не обманешь, не проживешь, если ты не достигнешь какого уровня, не выживешь. Родители же это говорят, поэтому нужно пройти ту самую последовательность, которая в этой капиталистической, человеконенавистнической системе предусмотрена, начиная от яслей и заканчивая гробом. Вот надо вот все это пройти, и по-другому никак. И вот какие проявления? Вот часто говорят, а родители почему так действуют? Да потому что родители живут сами по этой схеме. И вот мои учителя когда в свое время сказали мне, что один, что второй, в разное время, еще когда я был подростком и когда я уже был взрослым человеком, уже у которого сами, у самого были дети, сказали, Алексей, а что ты кроме своей глупости передашь людям-то, своим детям, что ты передашь? Так вот, родители ничего кроме своей глупости в этой системе, встроенные в эту систему, видящие примеры успеха, которые нам по телевизору показывают, там книги там, Forbes и прочее, миллионеров, миллиардеров, менеджеров каких-то и просто успешных людей, они ничего другого не видят. И поэтому в эту цепочку они уже встроены, их уже мозги на эту глупость настроены, и поэтому эту глупость они засевают свои дети, они идут по конвейеру, они не задумываются, нужен он, не нужен. Даже это бывает с интересными людьми разговариваешь, которые, казалось бы, в теме. И вот они говорят, ну как же так, вот если ЕГЭ он там не сдаст по какому-то предмету, у него же будет низкий балл, он же не поступит там в институт, в училище и так далее. Я говорю, слушайте, друзья, вы заявляете, что вы много раз уже в этой теме. Вы понимаете, что пространство может вами управляться, если вы в божественной конве находитесь, либо пространство, созданное паразитами, управляет вами. Когда паразиты всего лишь навсего отбирают нужных и ненужных, там мусор, ассенизатор и все. Они просто исполняют как бы отсеивающую функцию. Способен ты быть человеком, либо не способен ты быть человеком. Способен ты управлять пространством по божественному проявлению, у тебя же все это есть, либо нет. Если нет, то тогда ты для нас расходный материал, ты для нас вот мусор, который мы можем подметать и которым, как винтик, в это можем вставлять. Способен, мы тебя не трогаем, все, занимайся делами. Мало того, еще в случае чего будем вынуждены тебе помочь. Так устроено наше пространство. Говорю, как уже вы так? Вы в теме в этой. Вы там про эзотерику, про шизотерику, про что угодно говорите. Но при этом вы сваливаетесь в этот конвейер, который вам подсунули. Вместо того, чтобы понять, если ваш ребенок, у него руки на месте, голова на месте, вот в этом направлении, и понять, что вот именно это управление нужно для него, и он может заниматься этим направлением, например, без ЕГЭ, вообще без ЕГЭ, то в этом случае он окажется, если ему нужно это образование по этому направлению, как раз в этом месте, в нужное время, через какого-то там знакомого друга, он появится в этом пространстве. Он возьмет этого ребенка, увидев в нем будущее, как и для себя в своей группе, чтобы он, в его группе, например, чтобы он учился, в его там институте, училище, где угодно, так вообще по жизни. Говорю, как же вы сваливаетесь вот в этот низменный уровень, в уровень курятника? Как же вы начинаете роптать, беспокоиться о том, что кто-то там не возьмет вашего ребенка, потому что там ЕГЭ не пройдет? Вместо того, чтобы создать образ понимания, что необходимо ребенку, с ним поговорить, и все случится, и все проявится, вы из человека-творца с божественной искрой свалите с состояния обычного куренка, которого в курятник засунули, который там высидел птенцов, такой же бестолковый куренок, породил такого же бестолкового, и теперь бегает кудахчет и не может ничего сделать. Смысл-то тогда разговоров об этом какой? Если вы как были в состоянии куренка, так и остаетесь. Какой смысл? Вы уж определитесь, либо вы человек, либо вы просто куренок, который говорит о человеческом. Ну, как-то вот. Если человек, то делайте. И, ну, еще, да, вот теперь уже, какие проявления? Проявления очень простые. Прямо сейчас прям перечислю. Вот. Это сатанизм. Ложь, обман, кривда, неправда, лукавство нас приводит к сатанизму, который проявляется. Ну, я уже сказал, капиталистическая система – это сатанинская система. Кто бы мне что ни говорил, нет капитализма с человеческим лицом. Капитализм строится на уровне животного выживания. Со своими двумя, там, четырьмя максимум уровнями, которые многим недоступны, и которые видят только первый, ну, в лучшем случае, там, второй уровень начального управления. Так вот, сатанизм, капитализм – это обязательно проявление конкуренции. Это первый шаг. Вот первый шаг. Ты приводил пример, когда у вас дети вечером рассказывали, что-то придумали. Это же была конкуренция. Конкуренция мыслительная, конкуренция словесная. Я расскажу получше, что-то приукрашу, чтобы мне подняться в глазах других чуть-чуть повыше. Это конкуренция. Следующее, как бы кто чего ни крутил, это будет обязательно предательство. Обязательно будет предательство. Предательство ментальное, предательство физическое, воровство, что угодно здесь будет. Потому что если я себе позволил подняться над другими, что-то приукрашивать, значит, я должен соответствовать этому. Иначе все увидят, что я что-то не могу сделать, и будет беда. Значит, на слабо меня можно взять, на слабо меня можно купить, можно мне что-то посулить, чего у меня сказать. Ну, у тебя же этого нет, ты об этом говоришь. Да много там чего, вот этих вот подставочек, вот этих крючочков. Поэтому следующее обязательно будет предательство. Маленькое, большое, неважно. Все это приводит к войне. К войне на всех уровнях, начиная от мыслительного, заканчивая физическим. И война, в которую мы втягиваемся на всех уровнях, обязательно приводит к самоуничтожению. Вот что такое сатанизм. То есть, понятно, конкуренция, предательство, война, самоуничтожение. Все. Мы сейчас это с вами видим вот, ну, невооруженным глазом. Если мы возьмем основные приоритеты, высшие, ментальные, божественные приоритеты, а ниша – это война. Вот мы сейчас находимся на самом низшем уровне. Значит, все-все-все вот эти вот и конкуренция, и предательство, и война, и самоуничтожение, они уже в полной мере проявлены. Вот такие вот, друзья, дела. Вот эти проявления. Так что если кто-то начинает выкручиваться, считает, что он умнее других, он поднимает гордыню, он слишком театрально себя везет, ведет показно, не к месту. Его жизнь, значит, обман, его жизнь – ложь. Театр – это, ну, неправда, это ложь, это обман, это иллюзия. Это майя, говоря по-нашенски. И получается, он играет. А где игра? Там Вот это вот самое предательство, уже вас обманывают. Вы в театр пришли, знаете, вы пришли вместо обмана. Вот. А наша жизнь – это театр, да, и вот многие актеры в этой жизни. Поэтому такая-то ситуация. Так что вот какие проявления. И самое страшное, что это все с детства, все проявляется, вкладывается, да. И вот так вот мы с вами живем. Хорошо, Леш, ну ты так уже постепенно перешел, так сказать, к тому, к чему это все приводит. Вот смотрите, я опять вынужден привести примеры, ну, такого, ну, я бы сказал, серьезного порядка, которые затрагивают жизнь каждого человека в нашей стране. Вот смотрите, совсем недавно, слушая выступление Силуанова, буквально вчера на этом форуме восточном, да, вот, он рассказывает о том, что «Ой, мы в этом году так хорошо работать начали, так у нас растет ВВП вот, там, на 2-2,5%, мы даже не ожидали, что в секторе не нефтяном, не сырьевом секторе, там 2-3 миллиона рублей уже, так сказать, мы сверх бюджета заработали, а в этом самом, хоть и санкции, а в нефтяном секторе, в сырьевом секторе, мы уже за 2 триллиона там, а мы уже заработали 8 триллионов долларов, вот. И мы их размещаем в ФНБ. Вот тот самый фонд национального благосостояния, который хранится на Западе, который по любому мановению арестовывают эти буржуины, так называемые. Да? И что получается? Люди, которые потом и кровью своей заработали эту прибыль, да, она улетает вся на Запад, и там она используется для поднятия экономики этих ребят. Понимаете? Ну, какая еще... Ну, как это? У меня даже слов не хватает нормально для того, чтобы вот эту ситуацию еще описать. Вот эта вся банковская система, которая навязана нам, да, она же настолько лживая, настолько фальшивая, настолько нечеловеческая, понимаете, что всех людей загоняет, так сказать, в это постоянное долженствование с этими ипотеками, этими кредитами, этими всякими кэшбэками, там, привязывают к любому банку, там, к любому магазину и прочее, прочее. Вот она проявленная ложь, когда политики проплаченные, ну, я вот недавно рассказывал пример, где депутат бывший делится, да, украинский, о том, что формируется, так сказать, подбирается команда из 300 депутатов, ну, как бы конституционное большинство, вот, и им сразу же, так сказать, выплачивается, так сказать, по 20 миллионов долларов, которые не слабо этим американцам напечатать, чтобы эта так называемая страна была управляема с утра до вечера и во сне тоже. Вот. И все, они уже все ручные, они все голосуют, за каждый голос там уже такие-то рядовые, простые, 10 тысяч долларов там и так далее. Понимаете? И мы полагаем, что эти ребята, так сказать, бродят за наше будущее, строят там какие-то системы, пишут правильные законы и так далее, и так далее. Да чушь это все. Они просто тупо зарабатывают деньги и обслуживают этот долбанный капитализм, который не то что не с человеческим, ты правильно сказал, это сатанизм чистейшей воды. Понимаете? Где деньги – это все, и выше Бога, там все абсолютно, все позволено. Вот что получается. Это первый момент. Я просто намеренно привожу вот эти все факты, которые с сегодняшнего дня, они всех нас, так сказать, опускают, обедняют и так далее. А теперь давайте посмотрим попроще еще какие-то моменты. Вот мы приводили примеры, да. Вот начиная как ребенок в первый раз использовал лживое состояние для того, чтобы получить какие-то там свои, так сказать, ожидаемые эффекты. Да? Или когда вы находитесь в коллективе, начинаете друг другу вот это там врать, приукрашивать, переигрывать, там, выдавать себя за кого-то другого и так далее. А потом же это надо регулярно помнить. Вот с этим я себя должен так вести, вот с этим так, а с этим вот так. Вот, да? И поэтому это надо все помнить и так далее. А что на самом деле получается? Это же внутренний контроль и лишнее напряжение, которое со временем накапливается, начинают там стрессы, потом какие-то странные, так сказать, взрывы поведения, потом это рушит отношения. Ну и пошло и поехало. Это все одно за одно цепляется, начинает просто разрушать человека. Мы не даем себе отчета в этом, понимаете? И получается, что На самом деле вся природа, в которой мы находимся, она живет в гармонии, равновесии и пронизана вся мудростью. Когда мы на эту реальность, то есть то, что есть на самом деле, и вот эта мудрая поддержка, так сказать, верхнего, так сказать, плана, да, нашего рода, вот, когда мы с этим не дружим, у нас все действия получаются ошибочные. Если я, так сказать, там, обиделся на какого-то там, предположим, соседа, да, и вот у меня он так просто, походя, спросил там что-то там, ну, где он, в каком магазине есть что-то, а у меня ж обида, я взял, ему соврал. Он пошел, а там этого нету, да. То есть человек, так сказать, используя, так сказать, основанием ложь, попадает в какие-то ошибочные ситуации. И мы сплошь и рядом вот такими моментами, к сожалению, так сказать, и руководствуемся, и так далее. Когда политики врут нам, понимаете, они выдумали такую, так сказать, это называется изысканная политическая, так сказать, смекалистость. Вот особого рода талант и сообразительность, как выкрутиться из ситуации, выдать одно за другое, и на этом проскользнуть этот трудный момент. Когда люди ставят вопросы, ну, это же просто живые, животрепещущие вопросы там, где не находятся, да, политики начинают, так сказать, юлить, высказывать, объяснять какие-то, переводить внимание на другие, так сказать, темы, как-то там мутно это все рассказывать и так далее. А внутри-то что происходит? Мало того, мы с вами, русский народ, друзья, мы же очень чувствительные. И когда вот эти, вся эта гнилостность пронизывает все наши, так сказать, аспекты жизни, мы просто перестаем им верить всем. Мы серьезно со своим потенциалом, со своим откликом вот этого, так сказать, природного начала не участвуем в жизни, понимаете? Мы просто влачим какое-то терпение куда-то там и так далее, и так далее. Вот к чему ложь приводит в нашей жизни. Именно вот к этим вещам. Вот. А теперь, Лёш, вот на твой взгляд, почему все-таки люди продолжают соглашаться с этим, продолжают участвовать и так далее? Что побуждает их вот все это делать? Ну, во-первых, я закончу, куда это все ведет. Я начал, и ты очень так хорошо развил, и буквально вот, тезисно, куда это все ведет? Ведет это к уничтожению себя, своей семьи, рода, общества, страны и мира вообще. Потому что любой, кто занимается кривдой, неправдой, обманом, ложью, это маленькая клеточка в состоянии раковом. Он просто начинает вокруг себя сеять вот этот самый рак, эту самую онкологию. И кто бы чего ни говорил, от меня ничего не зависит, это все глупости. Зависит. Как и хорошее, так и плохое. Где появляется клеточка онкологическая, там есть вероятность того, что будет это все перерастать в очень-очень большое что-то. Сначала убьет себя, потом убьет окружение, свою семью, потом убьет вот эту вот самую часть, которую можно родом назвать, потом убьет уже весь орган, потом убьет все тело. Ну и если это еще и связано с передачей какой-то, то и заразит, может быть, и другие тела. То есть, когда я говорю про мир, я имею в виду и человеческое общество, и мир как мироздание, и, значит, всех, кто в этом мироздании находится. Так что вот куда это ведет? Думайте сами. И если вас это устраивает, знайте, что тогда бессмысленно вообще что-то делать. Бессмысленно создавать семьи, бессмысленно заниматься саморазвитием, бессмысленно рожать детей, бессмысленно говорить о чем-то высоком и так далее. Потому что человек в состоянии раковой клеточки приводит все в состояние уничтожения через себя к миру. Ну и почему-то это все происходит, да, почему у нас вот люди пытаются оправдывать как-то себя, вот это вот, да. Но дело в том, что у человека, который находится в человекообразном состоянии, то есть в страхе он живет, в страхе, это выживание животного тела, ведь божественному страх не свойственен. Боги не имеют смерти с точки зрения человека, ну нет, понимаете? Поэтому страх возможен только для животного начала. Вот когда мы отрезаем божественное, вышнее, и, как я уже говорил, продолжаем жить только животным началом, мы превращаемся в самоуничтоженцев, которые приводят к тому, что было сказано. Поэтому Какие оправдания здесь существуют, когда человек там в конкуренцию входит, воюет с кем-то, отнимает, обманывает и так далее? Ну, так делают все. Вот его первое слово – так делают все. И дальше, ну, если я так не сделаю, ну, так сделают же другие, но все равно же это сделают другие. А если сделают другие, то тогда я бы мог это получить, но я-то это уже не получу. Значит, это возьмет кто-то другой. А раз так, то я буду тогда лузером, лохом в маминой кофте. На меня все будут пальцем показывать, топтать меня, пинать. И в конечном итоге я просто помру, да и все. Вместо того, чтобы занять позицию человека и остановить преступление, остановить воровство, обман, кривду, ложь, неправду, встать на позицию божественную, подняться выше пупка, выше пупка подняться с точки зрения сердечности, божественной души и так далее, с точки зрения разумения, чтобы понять божественное предназначение и так далее, и вообще, что такое весь мир, еще выше головы подняться. Человек продолжает жить в этом маленьком коконе, вот этой самой еще, может быть, местами не до конца развившейся раковой опухоли. Ему так уютней, проще. Вместо того, чтобы остановить, что нет, я не буду воровать, и ты не будешь воровать, я не буду лгать, и ты не будешь лгать, я не буду обманывать, ты не будешь обманывать, я не буду и мои дети не будут обманывать. Вот вместо этого человек опускается до уровня не то, чтобы даже там человекообразного существа, а состояния даже ниже смерда, которому мера указывается, в состояние в полной мере животного, которым кто-то понукает, которого кто-то пинает, на бойню, значит, на бойню, резать, значит, резать, стричь, значит, стричь, убивать другого, значит, убивать другого, украсть из его кормушки, что значит, украсть из его кормушки. Вот до этого состояния. Вот тут и определяется ежедневный выбор, ежедневный экзамен для каждого из нас. Человек ты, либо тварь дрожащая. Если ты человек, то ты и сам не будешь воровать, и сам не будешь обманывать, и другого будешь ставить на месте. Если ты человек, то ты и сам будешь добро делать, и с другими объединяться, ища таких же людей, которые не согласны с тем, что происходит, создавая свое, улучшая этот мир, не уничтожая его, а улучшая этот мир, создавая условия жизни божественные, а не находясь в демонических, сатанинских, капиталистических. Вот что отличает человека от твари дрожащей. Вот это. А не так, человек, там, тварь дрожащая, или там право имеешь, да? Вот слово «право» – это еще и ответственность. А ответственность – это всегда по большому уровню рассматривается. Там и либо ответ за дела – это низший уровень, сделал – получи. Либо ответ, ведание, знание, мудрость проявленная, понимание божественное и так далее. Вот что такое человек на самом деле. Поэтому самооправдание лжи возможно только там, где есть превосходящий божественный уровень, животное, низменное, демоническое начало. Понятно. Вот смотри, Лёш, я просто добавлю к тому, что ты сказал, так сказать, достаточно ёмко и подробно. Вот смотрите, друзья, когда мы вынуждены, так сказать, обобщать и передавать смысл вот многих моментов и темы нашей беседы, то многим из нас кажется, ну это ж вообще разговор, это не про меня, это как бы я ж не такой, я там т.д. Вот те примеры, которые мы сегодня приводили, да, мы даже не замечаем о том, как они становятся нашей, так сказать, подсознательной программой, нашей сути. Вот то маленькое вранье, которое первый раз применил ребенок, и оно у него получилось, вот я из своего опыта знаю, как много людей вот сформированы в детстве в таких ситуациях, да, соврали первый раз и на это вранье откликнулись и, так сказать, дали им другой опыт. Ух ты, получается, да. Потом начинают всю жизнь применять. И это настолько как бы для них естественно, что они даже не задумываются о том, что это вранье. Вот, и поэтому мы как бы склонны часто не видеть, что да ну не, ну для меня же это не вранье, это ж просто способ, как я могу там ситуацию управлять, да. К Когда мы начинаем говорить о каких-то вещах более, так сказать, глобальных, о поведении там политиков, начальников, там каких-то соседей там, и так далее, то, или торгашей на этих на рынках и так далее, вот у нас всегда, так сказать, сразу же складывается впечатление, что ну это же не я, и, ну я тут при чем, это они такие. Понимаете? И получается, что вот этим попустительством мы все формируем пространство, где это возможно. А раз возможно, все это ведет ко всем плачевным результатам. Ну, понимаете, человек с божественным потенциалом, уровнем Творца, соглашается жить вот в этом крысятнике, вот, где логика такая, ну, если у других получилось, а что не я, да? Ну, я тоже могу здесь пристроиться. Вот она, логика, понимаете? И мы, так сказать, манипулируя или умалчивая про себя вот эти все факты и их осознание, вот ведем себя как будто бы отстраненно, как будто это нас не касается, как будто, а что я там могу один сделать? А у меня не получится, а они там все начальники, а у них там то, у них там сила, у них там армия, у них там еще что-то такое и так далее. Понимаете? И вот обставляя себя вот этими словами, этими псевдовыводами, мы на самом деле формируем жизнь, которая все время ошибочна, которая все время напряженная. А это наша жизнь. Мы пришли сюда вроде бы учиться как быть счастливым, а тренируем те способы, как быть несчастным, понимаете? Вот к чему ложь приводит на самом деле. И никакие самооправдания, даже самые изощренные, если результатом их остановится ложь, и, так сказать, социальные отношения, основанные на этой логике лжи, как наша среда обитания, то грош нам всем цена. Понимаете, как бы мы ни оправдывались, как бы мы ни юлили и так далее. Именно так на самом деле и происходит. Поэтому хитрить и умалчивать, даже, понимаете, даже нежелание говорить на эту тему, это то же самое самооправдание, которое он только что говорил, Алексей. Понимаете, вот обратите на себя внимание, мы же все пронизаны вот этим вот делом. И вот когда в нас все-таки просыпается стремление настоящее, человеческое, не жить в этом пространстве, мы начинаем совершать те самые малые поступки, которые исключают из нашей жизни вот это вот, так сказать, состояние, эту псевдопотребность жить в этом, так сказать, пространстве лжи и попустительстве лжи. Вот сегодня это время наше просто кричит криком: ребята, посмотрите в эту сторону, что мы делаем. Давайте опомнимся, давайте остановимся и начинаем, так сказать, брать себя в руки и не играть в эти игры, которые не с кем-то где-то как-то, они самым непосредственным, самым прямым образом разрушают и нашу собственную жизнь. И все, что с этим связано и с нами, и с природой, и с планетой, и с космосом и так далее. Вот что на самом деле происходит. И, Лёш, ну вот мне бы хотелось, чтобы ты в конце тоже, так сказать, поделился своими выводами по поводу нашего разговора, куда эта ложь приводит и что же нам, людям, всё-таки дальше, каким образом относиться и к этому, и вообще жить, продолжая дружить с этим качеством, вот, недочеловеческим, или отворачиваться, или все-таки что-то начинать делать. Куда это приводит, я уже рассказал. К чему это приводит, тоже сказал. Ну и здесь необходимо нам понять, а вообще, что делать-то теперь, да? Ну, поговорили мы об этом. И как избавиться от этого всего? Ну, во-первых, задаться вопросом о том, что мы говорили. Задаться вопросом, а вот это вот правда, что мы говорим, нет? А вот как мы живем, это нас устраивает? И если это правда, если нас это не устраивает, если на самом деле это ведет к уничтожению себя, своей семьи, рода, общества и всего мира, то значит, что-то нужно делать. Вот, на мой взгляд, все достаточно просто. В этой жизни ничего сложного на самом деле, вот такого прям сложить, чтобы там кучу кирпичей разобрать, ничего сложного-то нет. Конструкция простая, ясна, доступна для понимания простого человека. Если бы она была очень-очень сложная в понимании, то мы бы здесь и дня не могли прожить. Но существуют наши рода не то чтобы столетия, не то чтобы тысячелетия, а многие сотни тысяч лет, и даже по некоторым преданиям миллионы лет, и вообще, возможно, в космосе там миллиарды лет. Если мы представим, что космос это существует, а не просто это как аквариум, как там говорят, там с плоской землей, которая помещена в аквариум, где там на этих стеклах что-то там нарисовано, светило и так далее, кто-то там смотрит на нас и как над крысами делает какие-то эксперименты. Ну, с такими людьми вообще сейчас даже не разговариваю, потому что это беда какая-то. Ну, так ладно. Так вот, что делать? Ну, во-первых, необходимо понять, узнать цель своей жизни. Для чего я живу? Для чего я пришел в этот мир? Что я должен сделать? Второе, естественно, это узнать то же самое про семью, то же самое про род свой, про окружающие рода, про общество, про мир. Если мы этого не понимаем, то тогда мы будем человекообразными существами, которые не понимают своего наследия, не понимают, зачем они пришли. Вот все, о чем мы говорили, вот это как раз проявление непонимания вот того, о чем я говорю, цель своей жизни. Если узнал человек свою цель жизни, необходимо следовать этой цели жизни. Но следовать как? По верному пути. А не просто так, по наитию, куда там кто-то сказал, туда и двигайся. Сюда не ходи, туда ходи, там снег, башка поет и так далее. И шаги должны быть на этом верном пути правильными шагами. Вот это как раз и дает такое вот ощущение, понимание. И самое главное, не просто ощущение понимания, а жизнь человеческую. Вот когда мы живем по-человечески, то есть по совести, в ладу с природой, свято чтя своих великомудрых богов и предков, сейчас кого-то, может, покоробило это, ну, извините, это так предание написано, да? Еще написано, что боги суть отцы наши, а мы их дети. Ну, никуда это не выкинешь, поэтому там послушайте просто внимательно, может пригодиться в жизни, а не пытайтесь сражаться со мной. Ну, так вот, если вот мы так живем, то тут есть человеческий образ жизни. Кстати, чтобы чуть-чуть так вот отвлечься, чуть-чуть в сторону отойти, но потом вернуться, у высших животных память родовая также присутствует. У высших животных. Животные некоторые, как заявляют ученые, которые экспериментировали, проверяли это все дело, например, там слоны те же самые, они помнят на несколько поколений, кто у них где был, кто у них жил в их роду. И они передают эти знания. И я даже смотрел фильм исследовательский, документальный, где слоны, потеряв кого-то из своего рода на каком-то месте, где вот умер кто-то старый, либо кого-то убили, они, проходя мимо этого места, через год, через два, через несколько, все равно останавливаются, отыскивают кости, дотрагиваются до них, подводят слонят свои, чтобы они понимали, что это родович, который вот погиб тогда-то, тогда-то, тогда-то. Еще этого слоненка не было, когда он погиб. Они ему рассказывают и показывают. И это не только вот о ближнем, это еще и о дальних родственниках, которые там на два, на три поколения до этого слоненка могли жить. Представляете, высшие животные помнят свое наследие. Они передают это наследие. А мы, получается, опустились ниже вот этих самых слонов, животных, на которых охотятся какие-нибудь там аборигены Африки. Представляете? Но если мы опустились ниже, значит, тогда мы сами стали пищей для кого-то. Мы сами стали пищей для кого-то. Значит, на нас могут охотиться, если мы опустились ниже вот этого уровня. Вот такая беда. Ну и как узнать свое предназначение, как узнать предназначение семьи, рода, общества и так далее. Это много раз было рассказано в разных передачах, круглых столах, на встречах различных, в эфирах, ну и в частности на моих семинарах. Кто был на моих семинарах, родовая нить, жизнь без страха, управление судьбой, славяно-русская варность, взаимодействие миров, там много-много чего, и в том числе там и по женской варности было. Те вот об эти вопросы уже, как правило, не задают. А как узнать свое предназначение, а как там понять, а как жить без страха, а как выйти из состояния животного начала? Если на самом деле человек был и на семинаре, и он не просто слушал говорящего бородатого веселого мужичка, а если он вникал в суть и применял это к жизни, я всегда говорю, проверяйте мои слова, никогда не верьте на слово, проверяйте жизнью, то у них жизнь радикально, кардинально меняется. Поэтому не буду сейчас устраивать семинар о том, как узнать свое предназначение, потому что это уже было сказано. Но без понимания своего предназначения, цели, пути, шагов, вы не построите нормальное общество. Вы будете в состоянии тех, кого палками, пинками загоняют в стойло, загоняют на бойню, ну или в лучшем случае отправляют попастись но при этом охраняют цепными псами. Вот я желаю каждому быть человеком, стать человеком для того, чтобы проявить божественное начало, для того, чтобы мир наш вернулся в божественное состояние. Быть добру. Вот я бы хотел добавить, Лёш, что абсолютно верно ты все сейчас сказал, отметил. Вот смотрите, друзья, все это на самом деле очень-очень просто. Если вы начинаете осознавать, куда приводит вот эта сложившаяся ситуация, особенно связанная с темой нашего разговора, и понимаете, насколько это, ну, претит нормальному человеку, и понимаете вот эту взаимосвязь и логику, это обязательно приводит к проблемам, к ошибкам, к искажению, к исчезновению, к опусканию вашего уровня и так далее, и так далее. А внутри-то каждый из вас помнит, что они пришли в эту жизнь развить свой божественный потенциал, подняться туда. Но это не фигура речи, это способ качественной жизни, когда вы находитесь в состоянии радости, творческого восторга и в состоянии счастья. Вот для чего мы здесь. А это самое главное, когда мы отказываемся от этой лжи. Вот когда начинаешь, я просто говорю о своем опыте, начинаешь понимать, вот маленькая ложь, она привела к этому. И ты стал переживать это. И сам осознаешь эту разницу и понимаешь, да не хочу. И вот когда начинаешь себе эти вопросы, один, второй, третий задавать, связанных с этой тематикой, и сам у себя спрашиваешь, ты что, так и дальше хочешь жить? Ну, сразу поднимается нормального человека вот это состояние. Да нет, конечно. И это становится внутренним маяком, внутренним стремлением, внутренней клятвой отказаться от этого. Это забота и внутренняя, так сказать, беседа, решение, трансформация каждого человека. И никакие самооправдания, вопрос этот внутри человека никогда не решат. Не обманывайтесь, друзья. Все у нас есть. Вот Алексей сказал это о влиянии рода, о подсказках и так далее, и так далее. Весь этот божественный для нас, для русских план, он всегда готов нам помогать. Всегда. И все не так сложно, как кажется. Все возможно. И поэтому вот мы еще раз призываем вас к этому и быть добру, и обязательно все получится. Это проверено опытом. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!